Ханна. «Не знаю, помнишь ли ты, — говорю я и набираю побольше воздуха в легкие, — но тебе все еще нужен кто-нибудь, кто спасет твою задницу?» И вслушиваюсь в пустоту. Только музыка на заднем фоне и негромкое громыхание указывают на то, что он не положил трубку. Тревожность нарастает, и я сажусь на крышку унитаза, чтобы не видеть в зеркало, как я заикаюсь в тесной маминой ванной. Собиралась ведь сказать все совсем по-другому, и как у меня только вырвались эти бессмысленные слова. «Прости, ты наверняка уже забыл. Мы как-то случайно встретились на...» «Лайм-стрит, да», — наконец отвечает Сойер Ричардсон. Его голос звучит мягко и дружелюбно, а не так, словно я совсем обнаглела. Кажется, его это скорее позабавило. «Конечно, я помню. Ты пела «Yesterday», а мне все равно понравилось. Я уже 3 месяца жду твоего звонка». Если так он планировал меня смутить, то у него получилось. Уши пылают огнем. Хорошо, что он этого не видит. «Да, я... У меня были кое-какие трудности, но...» Как назло, если у тебя хороший слух, по голосу на самом деле можно понять, что у кого-то горят уши. «Но если тебе до сих пор нужен певец, то, возможно, в ближайшее время это можно будет организовать». «Значит, ты все-таки вернулась в Ливерпуль?» «Пока еще нет, но скоро вернусь». «Рад слышать». Я молчу в трубку и слишком поздно соображаю, как обычно протекают такие диалоги. Ты говоришь, другой человек отвечает, а потом ты сам снова что-то говоришь, по очереди. Пару мгновений мне при всем желании не удается придумать, что сказать. В голове кружатся мысли, которые так мало связаны друг с другом, что, в принципе, не должны умещаться в одном сознании. Разговор с Сойером Ричардсоном невыносимо сильно напоминает мне о дне, когда мы хоронили Ба. Во время церемонии я держалась хорошо, сохраняла спокойствие, и похороны даже показались мне в каком-то нездоровом смысле красивыми. Они были достойны бабушки. Срыв случился гораздо позже, вечером, когда стало ясно, что мой мир больше никогда не будет прежним, потому что из него исчез незаменимый человек. Навсегда. И никто никогда не сможет этого изменить. Теперь я думаю о том вечере, о той ночи. И в то же время о том, что голос Сойера Ричардсона, тогда я этого почти не заметила, творит с моей головой нечто, на что раньше была способна лишь музыка. Я перестаю слышать весь остальной шум этого мира и чувствую себя так странно. Нормально. «Ау, певица, ты еще тут?» Уткнувшись лбом в сжатый кулак, я беззвучно вздыхаю. 2 варианта. Положить трубку и больше никогда об этом не думать, или... «Да, да, я тут, извини. Кажется, связь ненадолго прервалась». «Класс, Ханна, соври ему». «Связь?» «Наверное, помехи со связью обычно слышно». «Ну, круто, супер». «Да, связь между мозгом и речевым центром». Он тихо смеется. «Лучше пусть прекратит, иначе у меня перегорят и другие центры связи». «У меня тоже иногда бывает. Боязнь сцены». «Нет, ненавижу разговаривать по телефону. Это не ложь». «И тем не менее, ты мне позвонила?» «Осторожно, а то я подумаю...» «Что? Что? Подумаешь, что это из-за тебя я так нервничаю?» «Что ты правда хочешь эту работу?» «А я правда хочу. Я как будто должна, по крайней мере себе доказать, что у меня еще получается, что я все еще это умею, что Хейл внутри меня еще не безвозвратно потерялась за долгий прошлый год. Я немного нервничаю, потому что вела себя на вокзале как полная дура. Он не перебивает меня со словами «да ты что, ничего подобного», а продолжает слушать. Видимо, честный малый. Просто у меня тогда выдался кошмарный день. Какой-то парень сбил меня с ног и украл кошелек и билет на поезд, а я ужасно спешила. «Я заметил», — говорит он. «Ты была словно в панике, и тем не менее смогла спеть, как будто ничего не произошло. Куда ты так торопилась?» Я сглатываю. И хотя на самом деле это его не касается, и последнее, чего я жду, — это жалость, в ту же секунду, как он добавляет «Прости, это вообще меня не касается». Я отвечаю. «На похороны бабушки». На мгновение мы замолкаем, и я спрашиваю себя, что именно сегодня постоянно заставляет меня выбалтывать вещи, которыми я бы предпочла ни с кем не делиться. Она была уже старой и болела. «Люди умирают, когда становятся старыми и больными», — спокойно произносит этот Сойер. «Это вполне естественно, нормально. Такое случается каждый день». Я собиралась что-то ответить, но слова застревают в горле. Что он пытается этим сказать? Что не надо так выпендриваться, потому что старые больные люди иногда умирают? На языке вертится: «Просто забудь, ты ведь понятия не имеешь». Но тут он продолжает. «Но лучше от этого не становится, верно? Тому, кто умирает, возможно. Надеюсь. Но не остальным. Абсолютно неважно, каким старым или больным был человек, если кому-то его не хватает». «Не намного лучше, да. Недостаточно». «Мне очень жаль». Негромко говорит он, незнакомый парень, который держит собственный паб и мало платит за выступления. Но при этом он первый, кто, я думаю, «Нет, я откуда-то это знаю», говорит это искренне. «А я нервирую тебя своей плохо оплачиваемой работой». «Все в порядке. Я была благодарна, что смогла отвлечься. И из-за спички. Позже мне пригодилась одна, чтобы зажечь свечку. У меня вырывается тихий смех, хотя от воспоминания о колеблющейся на ветру поминальной свече на глаза наворачиваются слезы». «Что смешного?» — спрашивает он тоном, полным иронии и сочувствия. Поразительное сочетание. Странное, но очень гармоничное. «Разве ты не каждый день обсуждаешь с незнакомыми людьми такие личные вещи?» «Вообще-то нет. Отнюдь нет. Даже с не совсем незнакомыми. Уже давно. Однако в памяти вдруг всплывает, что он хозяин паба. Вероятно, он постоянно выслушивает трагичные истории людей, которые опрокидывают за стойкой один бокал за другим, а потом хотят выговориться. Хорошие бармены это умеют — развязывать другим языки. Тот, кто болтает, пьет. У меня тоже уже совсем пересохло во рту. Думаю, чтобы поговорить, мне нужен профессионал». «Всегда к твоим услугам». На этот раз чистая ирония, уверена. «Возвращаясь к работе». «Да». Похоже, он чуть ли не благодарен за смену темы. «Когда ты сможешь прийти на прослушивание?» «Прослушивание? Он серьезно? Ты же уже слышал, как я пою?» Его смех звучит немного неприлично, и я по какой-то причине думаю о его глазах. У меня в голове сохранился его точный образ, и я помню, что у него серебряное колечко в брови и выразительные умные глаза, но не помню, карие они или зеленые. Или кари-зеленые. «Ты пела Yesterday, тебя можно понять. Тебе нужны были деньги, и я не осуждаю». «Как любезно с твоей стороны». «Очень. Но достаточно ли этого для моего паба? В этом мне нужно убедиться. Кроме того, нам надо обсудить твой гонорар, и я бы с радостью угостил тебя выпивкой». «Я должна напить себе зарплату?» «О, да. Когда ты свободна? Мне удобнее всего после обеда, перед открытием». «Мне очень-очень подходит. После обеда я всегда свободна». «Завтра?» — предлагает он. Потом быстро перекидывается с кем-то парой фраз и, видимо, прикрывает рукой трубку, потому что мне слышны лишь приглушенные голоса. «Послезавтра. Завтра у меня назначена одна встреча, и как бы не хотелось перенести ее или лучше вообще отменить, сделать это я не могу». «С нетерпением жду послезавтра. В 3? Адрес у тебя есть?» «Есть, да. Я сохранила коробок с корабликом. Спички я оттуда вынула, но периодически разглядываю старомодное парусное судно и задаюсь вопросом, куда же оно плывет». «Окей. А имя я узнаю?» «Что?» Первые пару секунд я не могу понять, о чем он, а потом соображаю, что Сойер до сих пор не знает, как меня зовут. «Странно, мы ведь уже так долго разговариваем, но я совсем забыла назвать свое имя. Прошу прощения, конечно. Меня зовут Хейл». На мгновение воцаряется тишина. «Хейл?» «Да. Ха, Е и краткое Эль. Пускай в моей ситуации смешно продолжать носить сценический псевдоним, но ведь эта ситуация была такой не всегда, и, как почти все музыканты, я в какой-то степени раба привычки. На сцене я Хейл. «Как комета Хейла Боппа», — отвечает Сойер. По голосу слышно, что он улыбается. «Что в этом смешного?» Он издает низкий звук, который может означать одновременно все и ничего. «Может, я когда-нибудь тебе ее покажу». Оттенок обещания в его словах заставляет волоски у меня на затылке приподняться от легкого покалывания. Приятное ощущение. Но именно оно неожиданно пробуждает во мне сомнения. Я боюсь, что совершаю ошибку. Я почти уверена. Но мне так хочется снова петь.